Глава 22. Я тебя найду. 3 года спустя. Не, такой размер нам не подойдет. Посоветуйся с Мартином, как увеличить пространство, не прибегая к уменьшению кухонной зоны. Серые глаза моего ведущего архитектора вспыхнули недовольством. И не смотри так на меня. Ладно, пойду лелеять самолюбие этого индюка. Мартин сгреб листы, расстроенно фыркнул и вышел из кабинета. Не успела остыть от мужского негодования, как увидела свою помощницу Лану, умеющую появляться бесшумно. Она прокрутила карандаш в руке и, как всегда, с испугом произнесла. «Элиаш звонил. Будет ждать вас у ресторана Up and Down. 7 часов. Спасибо и прекрати нервничать. Каждый раз переступаю порог моего кабинета. Вы строги со мной». «Что?» Нам помешал Мартин, едва не столкнувший Лану на кожаный гостевой диван. Он показался взбудораженным, злым, как герой нашумевшего триллера, и ужасно вспыльчивым. И я не ошиблась. «Меня переполняет гнев из-за того, что ты доверила этот проект Арику. Не верю. Мой бог Ника. Он же туп, как мой попугай». «Тише, милый». Я кивнула Лане, и та оставила нас одних. Битый час я боролась со своим гуру в плане пространства и выдохнула, когда он отправился воевать с Мартином. Приблизившись к окну, поглядела на счастливых прохожих, что неспешно передвигались по улочкам со стаканчиками кофе или пирожными. Некоторые фотографировались у старинного здания библиотеки. И я по-доброму усмехнулась, вспомнив, как мы с мамой впервые решились познакомиться с городом. 2 деревенщины. Мы восклицали «Ой!» при одном только взгляде на какой-нибудь памятник или интересную вывеску. Сейчас мне смешно и неловко, а тогда мы классно оторвались. А я ведь всего на полгода собиралась в Будапешт. Вот же как судьба распорядилась. 3 года пролетели незаметно. Я отлично говорила на английском, без проблем понимала венгерский язык, если собеседник не тараторил, как проклятый. И наслаждалась неторопливой действительностью, что раньше могла только сниться. К вечеру в моей голове не осталось места для слушания рассказов Элиаша о новом прорыве в области кулинарии. Мой парень, а точнее будущий муж, считал себя богом на кухне. Шеф-повар крупного мишленовского ресторана обожал посещать малоизвестные заведения и сыпать соль на рану его владельцам. Зачастую его заносило на поворотах. И я утешала несчастных официантов, коих он доводил до слез, щедрыми чаевыми. Сегодня он пообещал мне, что будет тактичным и вежливым. Я мало надеялась на него, поэтому запаслась комплиментами заранее. «Дорогая, хочешь сделать заказ сама?» Элиаш отложил меню и скрестил руки на груди. Мягкие светлые пряди его волос спали на лоб и прикрыли оправу очков, за которыми скрылись вдумчивые глаза теплого миндального оттенка. «Спасибо, думала, ты не позволишь этого сделать. Никогда». Он улыбнулся и призвал парнишку в коричневой рубашке с золотым воротничком, чтобы попросить винную карту. Недолго изучая ее, выбрал такая эссенция. Прочитав об этом сорте вина в одном из десятков гастрономических журналов, что наполнили наш дом, я узнала, с чем его пьют. «Сент-Агюр, пожалуйста, и фруктовую тарелку». «Это все?» — официант записал заказ. «Да, все». Я взяла со стола кусочек хлеба и положила в рот. Элиаш дождался ухода третьего лишнего и хитро прищурился. «Только сыр и фрукты? Готовишься насытиться наедине?» «Оу, и не думала». Придвинулась на стуле. «А ты?» «Ты единственное, на что я могу отвлечься и не свихнуться от бесконечных тофу, фуа-гра или миньон». Элиаш ласково провел пальцами по моей щеке. И я опустила глаза. «Почему? Что в нем не так? Он не...» Телефон разорвался от входящего звонка. Я сняла трубку, и голос Ксюхи оглушил своими повышенными децибелами. «Ты приземлилась во сколько? Что сразу не позвонила?» Я притормозила Элиаша, чтобы он не подавал звуки, отвлекающие от разговора, который и так почти не разобрать, легким взмахом руки. Он воспринял жест как оскорбление, бросил салфетку и зашагал на выход. Никак не привыкну к его детским выходкам. Закончив с Ксюхой, поспешила за ним и задержала у машины, что была припаркована впереди моей. «Эли, прости, я не хотела тебя задеть». Надула губы и прижалась к нему грудью. Он выгнул спину, желая показать, что я задела его гордость. И, чмокнув меня в лоб, сел за руль. Я не заистерила, как бывает в таких случаях, а отошла на тротуар и очистила ему дорогу. Ужинать пришлось тет-а-тет со своими раздумьями. Хорошо, что вино окрасило атмосферу неповторимыми розовыми красками. Ксю ворвалась в мой нынешний дом с диким визгом. Ей понравилась обстановка, старинный стиль и даже узкое окно в ванной, которое Элиэш не оценил, боясь, что на него станут пялиться в бинокль соседи. Ее привело в дикий восторг. «Здорово! Нет слов, чтобы описать это чувство!» «Какое?» Я выдвинулась на кухню и вынула из холодильника бутылку водки. Нашей родной русской водки. «Поделишься?» «Я повидала много квартир. Но ваше нечто, как из французского фильма». «Ого, спасибо. Отметим твой приезд». Я ударила рюмки друг об друга, и Ксюха переключила на меня рассеянное внимание. «Чего спрашивать-то?» Спустя час мы вывалились на улицу и посмеялись над парнем, что напомнил бывшего Ксюхиного ухажера. После смены места жительства я первая написала ей электронное письмо. В нем я передала все свои мысли и заверила ее, что произошедшее с Михалевым не отразится на нашей дружбе. Я правда дорожила нами. Ксюха — та подруга, с которой не пропадешь нигде. И плевать, что какой-то промежуток времени ею руководил Олег. Он в гробу, а большинство его подельников до конца дней будут радовать сокамерников. «Ты меня не ненавидишь?» Пьяный лепет Ксю смазался проезжающей мусороуборочной машиной, что громыхало, как ржавый трактор. Она повисла на мне и, держась за мою шею, отпила с горлышка разбавленную соком водку. «Нет, я тебя люблю. Допивай и выбрасывай бутылку, иначе нас арестуют за распитие спиртных напитков в общественном месте. А мальчики в форме тут как, а? Лучше не будем проверять. Давай, два глотка осталось». Подруга опустошила до дна прозрачную емкость. Я вырвала ее и забросила в урну неподалеку. «Я первый раз в Будапеште, и ты не даешь мне расслабиться. Хочешь повеселиться?» Я отталкиваю Ксю от себя, и она вцепляется в фонарный столб. «Хочу!» «Тогда берем такси и едем в клуб. Там полно парней в форме. И пожарный, и полицейский, и военный. Шикарный выбор!» «Вау, я уже готова, беру всех!» Заметив авто с надлежащей шашечкой, я замедлила его. Водитель опустил стекло и пошарил по нам узенькими глазками, твердившими, какие цыпочки. «Подкините до рума!» Я вынула деньги, и он расплылся в улыбке. «Садитесь!» «Ты назад, а я вперед, чтобы видеть, куда едем». Заталкиваю Ксюху в салон и, выпрямившись, вижу Сашу на другой стороне улицы. Он как статуя. Его обошла толпа молодежи, укрылась в кафе, а он не сдвинулся ни на метр. «Подождите!» Захлопнула дверцу и, обогнув старенькую легковушку, перебежала перекресток. Ксюха заорала из окна, что я ненормальная и веду себя странно. Потом завопила о горячих мужиках в плавках и их накачанных мышцах. Таксисту пришлось врубить радио, чтобы не слушать ее низкопробный бред. Я запыхалась, провернулась на 360 градусов, но так и не поняла, куда подевался Саша. Люди с интересом поглядели на взволнованную девушку. Чуть пошептались и продолжили движение вдоль блестящих витрин. Блин, я прошлась до поворота, возвратилась на прежнюю точку и с болью в сердце присела на корточки. Я действительно сошла с ума. Руки закоченели от холода, а губы перестали шевелиться. Февраль в этом году суровее и ветренее, чем обычно. «Вам не здоровится?» Старичок в черном берете коснулся моего плеча. «Все в порядке, я просто потеряла свое...» Я собралась завершить фразу выдумкой о том, что лишилась обручального кольца. Но в решетке сливного отверстия увидела фото. Оно прилипло к металлу и немного намокло. «Моя помощь не нужна?» — вопросил джентльмен на склоне лет. «Нет, огромное спасибо». Я встала и улыбнулась ему. «Огромное-огромное спасибо!» «Доброго вечера вам. И вам». Один на один с собой перевернула снимок лицевой стороной вверх и зажала рот рукой, чтобы не привлекать внимания. Его и так достаточно. На снимке я, в образе Бритни, в тот самый вечер на мальчишнике. Слезы посыпались из глаз крупными бусинами. Прямо на новое кашемировое пальто.